Мы в этом смысле все-таки гораздо более нелепо устроены. Нет работы, маемся, а когда она появляется, сразу начинаем думать, как же без нее было хорошо. Вот и сейчас. Как только Абилат покинул кабинет, Джуфин заметно помрачнел. Что творилось с моим лицом, вообще думать не хочу. По свидетельствам очевидцев, я даже обуваюсь обычно с таким видом, словно небо вот-вот рухнет на землю, и держать его кроме меня некому, ведь просто пытаюсь сосредоточиться. Сосредоточиться мне, впрочем, и сейчас не помешало бы. Возвращаясь к нашему утреннему разговору, никаких чудовищ в окрестностях Еха все-таки нет, — сказал Джуфин. И мир не собирается рушиться. Что бы ни творилось с беднягами, которых тебе пришлось приводить в чувство, их сны — это только их проблемы, не наши. Никакого дополнительного пророческого смысла в них нет. Мог бы предложить пари, но не хочу совсем уж беззастенчиво тебя грабить. — Все равно предложи. Просто для моего спокойствия. — Ладно, — кивнул он. — Ставлю 20 корон, что сны этих бедных безумцев не сбудутся для нас. «Очень хорошо», — кивнул я. 20 корон — это не одна. Хоть заработаю на грядущем апокалипсисе, если он все-таки... Не смотри на меня с таким упреком. Я тебе верю. Просто паникую. Это не взаимосвязанные процессы». «Тогда ладно. Очень давно ни на кого не обижался. Не хотелось бы вспоминать, что это за чувство». «Тем не менее, 2 сновидца, сходящих с ума от собственных снов, меньше чем за сутки...» «Не могут быть простым совпадением», — сказал я. «Теоретически все-таки могут. Еще и не такие совпадения случаются. Но при этом ты только, пожалуйста, постарайся не падать в обморок при исполнении служебных обязанностей. Вполне возможно, на самом деле их гораздо больше, чем 2. Просто остальные пока не попадались на глаза ни Абилату, ни его знакомым. Специально-то их никто не искал». Ох, я схватился за голову. Будь моя воля, держался бы за нее и держался до самого вечера. Потому что сидеть, схватившись за голову и скорбно пучить глаза, занятие всепоглощающее. Если делать это как следует, от души, ни на что другое уже не хватит ни времени, ни сил. Но такую роскошь я не мог себе позволить. «Ладно», — сказал я, — «значит, теперь будем искать специально. Я, Нуминорих и... Кого еще можно припахать? Кто из наших умеет отличать сновидцев от нормальных людей и при этом не занят ничем важным?» Джуфин задумался. «Умеют-то все», — наконец сказал он. «Дело нехитрое. Но сегодня с самого утра сэр Мелифаро всех основательно припахал. У него, видишь ли, банда Колли Фейла в столицу вернулась. Тебе это о чем-то говорит?» «Правильно, ни о чем. Они в твое отсутствие нам нервы трепали. Половину мы тогда переловили, остальные удрали куда-то в направлении островов Банум, а теперь зачем-то вернулись. Удивительные люди. Я бы на их месте еще и 100 лет носа в столицу не совал. В общем, побегать ребятам придется как следует. Нуминорих, кстати, тоже принимает участие в общем веселье, но, возможно, сейчас погоди». Я использовал образовавшуюся паузу, чтобы подлить себе камры. А то черт его знает, когда в следующий раз доведется ее пить. Еха — город большой, а я настырный. И при этом понятия не имею, ни где надо искать, ни когда будет пора остановиться. В сумме это дает довольно неутешительный прогноз на ближайшие дни. «Будет тебе, Нуминорих», — наконец сказал Джуфин. «Буквально через час. Я бы на твоем месте использовал этот час, чтобы пожрать. Чем позже ты свалишься, тем больше успеешь сделать. Простая арифметика». «На своем месте я бы использовал этот час, чтобы подумать. Если бы у меня была светлая голова, вроде твоей, например». «Похоже, Коба действительно многому тебя научил», — ухмыльнулся Джуфин. «Красиво вымогаешь. Но прямо сейчас ничем не могу тебе помочь. Потому что, во-первых, ко мне вот-вот ввалится большая делегация из канцелярии скорой расправы с начала внесения поправок в кодекс Хрембера между нашими ведомствами накопилось столько формальных разногласий, что если не решить их сегодня, потом будет проще устроить государственный переворот и отменить все законы разом, чем разобраться во всех этих юридических казусах. Встречу назначил я сам, еще 3 дня назад, и отменять ее уже поздно. А во-вторых, мне самому тоже надо хорошенько подумать, прежде чем я смогу сказать тебе хоть что-то разумное по интересующему нас обоих вопросу.